Игорь Северянин. «Ананасы в шампанском». Секция 6. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Незабудки на канавках. Продолжение. Миньонеты. Первый. Да, я хочу твоих желаний. Да, я люблю твое люблю. Но мы уйдем туда, где лани. Уйдем. Здесь больно, я скорблю. Лишь там, тебе, моей Светлане, я расскажу, я распою, как я хочу твоих желаний, как я люблю твое люблю. Второй. Ловлю печаль в твоей улыбке и тайный смех в твоих слезах. Твои глаза блестят, как рыбки, но сердце в смутных голосах. Ты в заблуждении, ты в ошибке. Топлю глаза в твоих глазах, и снова смех в твоей улыбке, и снова грусть в твоих слезах. 1910 год, март. Один бы лепесток. Мне тайно верится, что ты ко мне придешь, старушка-девушка, согбенная в позоре, и взором бархатя затепленные зори, мне тайно верится, ты бодро расцветешь. Мне тайно верится, ты все еще грустишь о том, что сказано, о том, что не успето. О, разберись в пыли истлевшего букета, один бы лепесток, и ты меня простишь. Мне свято верится. 1910 год, февраль. Чьи грезы? Я пить люблю. Пить много, вкусно, сливаясь пламенно с вином. Но размышляю об одном и не могу решить искусно. Да, мудрено решить мне это, и в этом вся моя вина. Поэт ли хочет грез вина? Вино ли просит грез поэта? 1909 год. Колыбельная. Ария Лотарио. Спи, усни, дитя Миньона, улыбаясь, шутя. Спи, усни, без слез, без стона, утомленное дитя. Замок спит, и спят озера, позабудь скитаний дни, с голубой надеждой взора незабудкою усни. Сердце, знавшее уроны, зачаруй в уютном сне, и растает грусть Миньоны, как снежинка по весне. 1908 год, ноябрь. Мадригал. Наумовой. Часто вы мне грезитесь фиалкой, этим нежным, ласковым цветком, иногда таинственной русалкой, воплощенной грезящим умом, иногда принцессой, кроткой, хрупкой, милосердной даже к комару, и всегда свободною голубкой, ввысь летящей к правде и добру. 1907 год. Повсеместная. Ее глаза, глаза газели, синеют в усиках ресниц. Она опустит очи ниц, и щеки вдруг зарозовели. В устах змеящийся укус лицо меняет беспрестанно. И волосы длиннее стана, немного приторны на вкус. Бескрылой похоти раба она приниженно кичлива. Эскиз готов. Пошло речиво моей натурщице судьба. 1911 год, июнь, Елисаветина. По 8 строк. Первые. Вы стоите на палубе за зеркальную рубкою и грызете, как белочка, черносливную косточку. Вы такая изящная, и такая вы хрупкая. Вы похожи на девочку и немного на ласточку. Улыбаются весело два матроса у румпела. Капитан Дон Жуанствует вам стихи, декламируя. О таинственном крейсере, о голубке под куполом, то чаруя Мореллою, то Дарьяльской Тамарою. 1910 год. Вторые. Кармен-Сити. В тебе столько нежности тихой, но время бездумно влача, ты скрыла ее под шумихой такого ж бездумного дня. Но в каждом движении плеча и в склоне твоем над гречихой в тебе столько нежности тихой. О, если б она для меня! 1910 год. Саблина. Третье. Я приду к тебе, еврейка, в звездном плеске сонных струй. Отворяй-ка поскорей-ка, отвори и не горюй. За любовь плати любовью, за измену отомсти. По холмистому горбовью труп мой в озеро спусти. 1910 год. Рондель. Эпиграф. От солнца я веду свой древний род. Мира Лохвицкая. От солнца я веду свой род, сказала доблестная Саба. В краю банана, змей и краба жил впечатлительный народ. Царь слов обратно не берет, когда звучат слова не слабо. От солнца я веду свой род, сказала доблестная Саба. Всегда венец, всегда вперед, вот лозунг знойного араба. Но в небе грянула гроза бы, когда бы смел воскликнуть крот. От солнца я веду свой род. 1911 год. Полусонет. Твои горячие кораллы коснулись бледного чела, как сладострастная пчела, и вот в душе звучат хораллы. Моя тоска меня карала, и я не пел и петь не мог, но ты сняла с души, забрала из песни рыцарской замок. Без жизни жизнь, и сон без сна. Теперь окончены. Весна моей любви поет и трелит. Спеши вдыхать весны цветок, спеши, и радости поток нас захлестнет, но не разделит. 1909 год. Ванда. Октавы. Посвящаются Уварову Надину. Первые. Грустила ночь, при чахлом свете лампы мечтала Ванда, кутаясь в печаль. Ей грезился дурман блестящей рампы, ей звуков захотелось, и рояль ее дразнил прелюдией из цампы. Она встает, отбрасывая шаль, и медленно подходит к пианино будить его от грезящего сплина. Вторые. А ночь глядит в растворенную дверь, вся трепеща и прислонясь к веранде. Как девушка взволнована теперь, как дышит ночь душисто в душу Ванде. Мотив живит, и если б вечный зверь его услышал, если б зверской банде он прозвучал, растроганное зло хотя бы на миг любовью мысль зажгло. Третье. О, чаровница музыка, тебе крылю восторг, пылаю фимиамы, а власти мысль внушаешь ты рабе, ребенка устремляешь к сердцу мамы. Туманишь зло, зовешь любовь к себе, и браку душ поешь эпиталамы. Тебе дано пороки побороть, гармония души моей, Господь. 1908 год, ноябрь. Насмешка короля. Властитель умирал, льстецов придворных стая ждала его конца, сдувая с горностая одежды короля пылинки. Между тем, как втайне думала, когда ж ты будешь нем? Их нетерпение заметно королю, и он сказал, съев ломтик апельсина: «О, верные рабы, для вас обижу сына, я вам отдам престол, я сердце к вам крылю». И только он умолк, в разнузданности дикой взревели голоса, сверкнули палаши, и вскоре не было у ложа ни души, лишь 20 мертвых тел лежала пред владыкой. 1911 год, июль, станция Елисаветина, село Дылицы. Леониду Афанасьеву. Эпиграф. У плотины старой мельницы. Леонид Афанасьев. Ваши милые мелодии, где воспели вы наш сад, как волшебные рапсодии, души многих вдохновят. Так любовно и так красочно, друг мой, ваша акварель, целомудренно и сказочно, как на севере апрель. Если снова на свободе я заберусь в мой старый сад, приезжайте, и мелодии ваши снова зазвучат. 1908 год. Ответ Афанасьеву на его послание. Ты шел дорогою проезжей, и был твой шаг трудолюбив, а я парил в лазури вещей, весь мир в осколки раздробив. Ты робко пел, и робко шел ты, боясь прохожих обогнать. Лист зеленел, потом стал желтый. Зазеленеет ли? Как знать? Ты изменил луне и нимфе, изменой поругав сердца, но пусть шалаш твой на Олимпе напротив моего дворца. 1910 год. Измена мая. Я родился в мае, в месяце весеннем, звонком и веселом, шумном и душистом. И сказали розы: мы тебя оденем светлым ореолом, как молитва чистым. Улыбнулось солнце, солнце засверкало ласковым приветом, чествуя рожденье. Солнце загорелось, запылало ало и зажгло поэтом с искрой вдохновенья. Разодет цветами с детской колыбели, я запел соловкой радостно и звонко, запечатлевая мир, где все скорбели юною головкой и душой ребенка. Время шло, и солнце потускнело в тучах, лаской не блестело, злоба пень косила, опадали розы при ветрах летучих. Истомилось тело, притупилась сила. Время шло, и радость дней моих весенних растопилась в слезах, сердцу не внимая. И теперь я плачу, плачу на коленях о погибших грезах, об измене мая. 1908 год, февраль. Конец шестой секции.